Глава вторая. Честное слово, через 10 минут прогулки мне стало нестерпимо стыдно. Я главный скептик, который цинично высмеивал Ба и все женское население, что вздыхало по миллионеру, теперь нарезает пятый круг вокруг его дома. В первый раз это еще можно было списать на желание пройтись перед сном. Но теперь, когда я уже трижды столкнулась со стайкой девчонок, которые сами вокруг его дома кружили, хорошо, хоть бабушка с ее подругами мне не попались по пути. Шагая мимо ворот миллионера, я натолкнулась на недобрый взгляд тех самых девочек разного возраста, разодетых в пух и прах. Ощущение, словно со стайкой маленьких пираний прошла. Вот-вот набросятся. Мне стало одновременно стыдно и весело от мысли, что девчонки явно почуяли во мне соперницу. Я закуталась до самого подбородка в бабушкину кофту, кое-где погрызенную молью. И они, видимо, решили, что в таком одеянии я им точно не конкурентка. Тем временем смеркалось. В конце улицы зажегся фонарь. Единственный, больше огней в переулке не оказалось вообще. Хорошо, что коттедж этого таинственного миллионера стоял почти напротив дома бабушки. Точнее, через дорогу от дома Ба находился конец его участка, огороженный старым, но на вид глухим забором. А от него до нашей калитки еще 200 метров. Не особо близкое соседство, честно сказать. Променад мой уже явно затянулся. Да и страшновато было гулять по улице, на которую стремительно ложилась непроглядная тьма. Вот тут-то я и вспомнила, что у нового соседа видела яблоню. И красный спелый бок яблока, который в тот момент так красиво блестел почти у самого края забора, как удачно, что я стояла именно в этом месте. Остановившись, я воровато оглянулась. Вокруг темно, относительно тихо. Стайка пираний появится минут через 10, не раньше. Просто идеальный момент для того, чтобы украсть парочку яблочек из соседского сада. При воспоминании об аппетитных фруктах сглатываю слюну. И почему я из города с собой не привезла? Не пришлось бы сейчас на преступление идти. Хотя это всего лишь 2 яблочка. В конце концов, у меня в кармане 50 рублей есть. Я под дерево могу положить. Вроде как купила. Без спроса, конечно, но... Мои мысленные метания пришлось прервать усилием воли. И я решительно пошагала к забору через заросли колючек и травы. Хорошо, что издали почти ничего не видно. Если что, можно хотя бы спрятаться. Иначе, если за этим занятием меня Ба поймает или соседки, я от стыда скончаюсь. В нижней части забора опираюсь ногой на перекладину. Одна из плохо прибитых досок отъехала в сторону, и получилось очень удобно разместить ступню. Яблоко темнело чуть выше, только усилие сделать и дотянуться. Стук сердца в ушах перебивал все вокруг. Не сразу я поняла, что звук работающей машины раздается как-то слишком близко. Как только я залезла на забор полностью, послышался скрип открываемых ворот, и у меня от ужаса свело внутренности. Я замерла, чувствуя, как руки влажнеют от мысли, что сейчас с позором буду поймана. Осторожно спустила ногу вниз и... Внезапно доска подо мной опасно хрустнула, а рядом еще одна. И в тот момент, когда треклятый миллионер заезжал во двор и машина осветила фарами яблоню, я с нечеловеческим воплем под оглушительный хруст сухого дерева рухнула вниз. Вместе с половиной забора, который моментально развалился на кусочки. Кашляя и чихая от пыли и деревянной трухи, я подняла трофейные яблоки с земли вместе с отломанной веткой и застыла. С другой стороны двора в немом изумлении на меня взирали, кажется, все обитатели деревни, включая миллионера, который успел выбраться из машины. «Вот она, слава!» — обреченно выдохнула я. Я сидела в беседке во дворе дома миллионера, уныло повесив голову, и украдкой пыталась выковырять занозы из ладоней. Забор только со стороны казался таким неприступным, а на самом деле от любого чиха мог сломаться. Но развалился только почему-то после меня. Еще и будто в отместку кучу занос в подарок оставил. Обидно. На миллионера, которого пытались выловить вот уже больше месяца абсолютно все жительницы села, я старалась не смотреть. По сердитому сопению мужчины уже становилось ясно, что гость ей в лице меня он не рад. Я ему явно не понравилась, судя по тому, что он вызвал полицию. Я гений дедукции и гений преступного мира. Правда, вряд ли два мелких яблока могут сравниться с деяниями Мориарти. Разговаривать со мной миллионер наотрез отказался. Зато участковому это удалось отлично. «Как вам не стыдно, Екатерина Павловна? Вам ведь не 10 лет, чтобы за яблоками к соседям лазить». Под строгим взглядом усатого лейтенанта я съежилась и стыдливо потупила глаза. А еще было очень неуютно от того, что надо мной нависала эта глыба в лице миллионера. Там перед двором большая часть села сидит, гуляет, ждет окончания бесплатного представления. И так тошно. А он навис тут и еще больше ужаса нагоняет. Небритый, злой, как тысячи чертей, и здоровый. Сразу видно, что вместо зарабатывания денег в качалке время проводит. Тоже мне миллионер. Это проникновение на частную территорию. В голосе новоявленного соседа послышались металлические нотки. Да уж, хозяин точно не в духе. Извините, пожалуйста, мне так стыдно. Просто я хотела пару яблочек сорвать. Я совсем не хотела это проникать. Забор сам сломался. Опустив голову, повинилась я. Чистосердечное признание ведь облегчит наказание, да? Так вы еще и воровка! Гневный оклик мужчины заставил вздрогнуть. Лицо загорелось от стыда. Я вскинулась, глядя на него зло. Что, девушке уже нельзя простить маленькую слабость в виде двух яблок? Мужчина, впрочем, тоже испепелял меня взглядом карих глаз. Спасибо отлично освещенному двору, хоть рассмотрела, наконец, этого несправедливо обворованного. И хоть эта гора мышц и пялилась на меня недобро, молчать я не собиралась. Внутри все клокотало от желания высказаться. Два яблочка! Всего лишь! Это что, уже воровством считается? Да я вам за них заплачу, если нужно! Повысила голос я. Щеки горели от стыда. Ситуация аховая. Я виновата, конечно, но не обязательно вот так оскорблять. В самом деле, Артем Александрович, кашлянул смущенно полицейский. Может, не стоит? Сейчас девушка расплатится за яблоки и... И починку забора тоже оплатит? Холодно уточнил мужчина, складывая руки на груди. Ну вы и мелочный жлоб, а еще миллионер. Возмутилась я и обличающе ткнула в него расцарапанным о проклятый забор пальцем. Вы наверняка воруете кучу денег, раз так яблоки свои оберегаете. На воре и шапка горит. Вот так. Что? Красивое лицо вытягивается, и я ликую от произведенного эффекта. Взгляд мужчины кипит, и по лицу уходят желваки. Вижу, как он медленно вдыхает и выдыхает, а после проводит рукой по лицу, чтобы успокоиться. То есть вы сломали мой забор и проникли на участок, чтобы украсть яблоки? «А теперь меня еще и оскорбляете?» — перечисляет он, хмуро разглядывая меня. «Неслыханно!» «Не оскорбляю, а констатирую факт. Это подтверждено британскими учеными», — иронизирует брюнет. «Опытным путем». «И много у вас опыта в воровстве? Или вы впервые пытаетесь что-то украсть так неудачно?» «Я чуть ли не пыхчу от злости». Поднимаюсь порывисто, упираю руки в бока и выпаливаю. Знаете что? Первое впечатление, самое точное. Вы – жадюга, скряга и высокомерный мужлан. Я вам даже 50 рублей этих несчастных не дам никогда за яблоки. Так и знайте. Составляйте протокол, милейший, не отвлекайтесь. Ласковым голосом обращается этот Артем Александрович к участковому. Иначе завтра еще 10 таких наглых хамок объявится, если это останется безнаказанной. Наверное, мне стоило вовремя заткнуться и умолять его не писать заявление. Судя по выразительному взгляду полицейского, сделать это нужно было еще 10 минут назад. Но я птица гордая, хоть как пинай, не полечу. С кислой миной я плюхнулась назад, дожидаться, когда участковый закончит писать на меня протокол. Вот так в свои 26 лет я заработала первый привод в полицию и обязанность починить забор. Поела, блин, яблочек.